становится грустно. И к этой грусти примешивается ирония, когда подумаешь, как мало бывает разнообразия в отношениях друг к другу двух человеческих существ, — записывал он. В комедии любви мы поочередно играем роль то более любимого, то любимого меньше. Тут фразы лишь переходят в другие уста, но сами остаются теми же. Теперь мне, возвратясь домой после долгого отсутствия, приходится подробно, час за часом, рассказывать, что я делал, где был. Изабелла старается подавлять ревность, но мне слишком хорошо знаком этот недуг, чтобы колебаться в его диагностике. Бедная Изабелла. Я жалею ее, но не могу излечить. Думая о том, насколько в действительности все невинно, о тусклых часах, проведенных мною в работе, которые кажутся ей полными тайны, я не могу не вспоминать Адилию. Чего бы я только не дал тогда, чтобы Адилия придавала столько значения моим поступкам. Но, увы, не потому ли я так желал этого, что они не вызывали в ней ни малейшего интереса. Чем дольше мы с Изабеллой живем вместе, тем больше я убеждаюсь, насколько различны наши вкусы. Иной раз я предлагаю ей съездить куда-нибудь, побывать в новом ресторане, в кино, в мюзик-холле. Она соглашается с такой грустью, что я уже заранее недоволен вечером. Раз вам не хочется, так не надо. Посидим дома. «Да, если вам все равно, я предпочла бы остаться дома», — говорит она с облегчением. «Когда мы выезжаем куда-нибудь в компании, меня совершенно обескураживает ее безразличие. Мне кажется, что это моя вина». «Как странно. Вы не способны хоть час провести весело, получить от этого удовольствие», — говорю я ей. «Все это мне кажется таким ненужным», — отвечает она. «По-моему, это даром потерянное время. А ведь дома на столе у меня чудесные книги, и осталось много работы по хозяйству. Но если вас это забавляет, я готова поехать». «Нет», — отвечаю я не без раздражения, — «теперь уже не забавляет».